В завете рассеченных жертв Аврааму было предсказано, что церковь должна перейти через два рубежа – плен египетский и плен вавилонский. В этом же откровении Аврааму, в конце его, сегодня прочитаем, первый рубеж будет обозначен как река Египетская, второй – великая река Евфрат. Таковы обетования. Вера Авраама, как он того просил, восходит на следующую ступень. Тот, кто участвует в завете с Богом, имеет веру знающую. У Авраама была вера зрячая, становится вера знающая, вера заветная. Авраам приготовил, рассек жертву, выслушал пророчество, если помните, находясь в исступлении и в темном великом ужасе. Начинается жертвоприношение. Бог сам сейчас совершит жертву завета. Так будет и на Голгофе. Спросим, а где сейчас происходит описываемое событие? Поскольку оно стоит в связи с предшествующими событиями, теми словами, которые сказали Мельхиседек, царь Содома и Авраам, то это предместье Иерусалима. Вспоминаем стих, который мы читали из книги Бытия, из главы 15-16 стих. Все-таки лучше иметь перед собой текст. Вот там было сказано, четвертый же род, это четыре эпохи церкви, четвертый же род, они возвратятся сюда, ибо не полна вина, наказание, Амарея, до сюда, можно так перевести, до ныне можно перевести до сюда, от Хенна, до этого места дойдет и явится вполне вина Амарея, он же Каин, когда будет убит Сын Божий. И Бог, Мессия, образом которого являлся Авель. Это место перед Иерусалимом будет называться Голгофа, когда произойдет голгофская жертва, восстановится сыновство от Бога и от Авраама, и дети Авраама, евреи и неевреи, будут наследовать отцу. 17 стих, 15 главы книги Бытия. Когда же было солнце на западе, вот церковь поет, к темному западу естеству нашего. Придет свет с востока, то будет свет тихий. Это Христос Бог. Христос Сын Божий, свет тихой, святой славы Отца Небесного. Он прославился, когда принес жертву на Голгофе. На Голгофу указывает жертва завета, которую Авраам приготовил. А сейчас совершит Бог. Когда же было солнце на западе, пламень был, и сем печь дымящаяся, и светильники огня, которые прошли между разделенными телами теми. В жертве завета нужно было пройти между рассеченными частями тела. Поскольку жертву завета не человек приносит, то не Авраам прошел между рассеченными телами, а некие светильники. Еврейское лапидим – это какие-то носители огня или света. Это могут быть факелы, уголья, светильники, всполохи. В зависимости от контекста, в греческом это лампады, лампадес. Чтобы понять, что это такое, обращаемся к видению пророка Иезекииля. Он говорит о том, что общение между существами ангельского мира, он их представляет в виде символических животных, общение между существами ангельского мира происходит посредством неких лампад, лапидим по-еврейски. Вот что пишет Иезекииль. И посреди этих животных видение, как угли огня горящие, как вид лампад, лапидим, обращающихся между животными, и сияние огня, и из огня исходила молния. Книга Иезекииля, 1 глава, 13 стих. Общение между умных сил, как видит его Иезекииль, происходит посредством света, который одновременно и непрерывно светит, это сияние огня, и подразделяется на единицы смысла, это угли лампады. Умный свет должен и непрерывно течь, и быть прерывистым, как речь. В видении Иезекииля носители слов умного света, светильники лапидим и угли горящие, как бы некие корпускулы света. Подобные им светильники огня проходили между рассеченными телами в завете с Авраамом. Авраам, когда слушал пророчество и когда наблюдал прохождение Божьего, находился в выступлении и ужасе темном великом. Авраам наблюдал, как свет Божий проходил грозно, как пламень. Надо думать, что этот огонь пожрал жертву завета. Когда огонь пожрал жертву, явилось отчетливо, что Бог наш – огонь поедающий. Так говорит апостол Павел, цитируя Второзаконие. Бог наш – огонь поедающий. О жертве все приношения говорили, что огонь ее поел или пожрал. Когда свет Божий является как огонь поедающий, это по-настоящему страшно. Об этом пишет пророк Исаия, 10 глава, 17 стих. «И будет свет Израиля огнем, и святой его пламенем, и сожжет, и поест». Другой признак того, что жертва была страшная – дым, как из печи. Подобное было в богоявлении на горе Синай. Исход 19 глава, 18 стих. «И гора Синай дымилась вся от того, что сошел на нее Яхве в огне, и восходил, как дым печи, и исступил весь народ». Имеется в виду, ужаснулся, буквально иступил. Ужаснулся весь народ весьма. Еврейский текст позволяет усмотреть и различия. В завете рассеченных жертв дым был, как из печи танур, которую использовали, например, для выпечки хлеба. А над горой Синай восходил дым, как из печи кевшан. Это печь для обжига или плавки. То есть дым над горой Синай был черен, как над Содомом и Гоморрой, кстати говоря. А дым Ашан, что упомянут в завете рассеченных жертв, мог быть и светел, и мог быть густым курением. Ашан – это и дым в храме, то есть кождение. В завете с Авраамом сам Господь проходит между рассеченными надвое телами. Это то же самое, как если бы Бог обещал исцеление. Половина рассеченных тел есть образ естества человеческого, которое рассечено грехом. Когда Господь прошел между телами, Он показал, что соединит рассеченное грехом, а для человека станет возможно исцеление. Именно тогда сыны Авраама, четвертый род, возвратятся и, Евангелие от Матфея говорится, наследуют царство, уготованное от сложения мира. Когда Господь прошел между рассеченными телами, Он, можно сказать, удостоверил свое участие в завете с Авраамом. 18 стих. «В день тот заключил Господь с Авраамом завет». Вот это слово «завет» наконец и прозвучало. Во всяком жертвоприношении с умерщвлением и кровью была связь с последней кровавой жертвой. Последняя кровавая жертва – это смерть Спасителя на кресте. Когда приносили заветные жертвы, это были только жертвы, которые по-еврейски называются олот. Они приносятся целиком. Это жертвы восходящие. Во всем комплексе жертвоприношений главное – это содержание завета. Умение отдать Богу Богова. Этого не сумел сделать Каин. Напоминаю, правильно принес, но правильно не разделил, согрешил. Это я процитировал из 4 главы книги Бытия, 7 стих. Авраам в завете с Богом правильно разделил, рассек на симметричные половины и все предал Господу. Господь объяснил Каину, что в его жертве не было заветного содержания. Каин понимал завет как договор. Братья и сестры, обратите внимание на то, что я сейчас скажу, потому что есть люди принципиально двух типов религиозности. Вот как понимал завет Каин, что это была за религиозность у него? Он был религиозный человек. Каин – это богоборец, он понимает, что делает. Каин понимал завет как договор. Договор как сделку. «Я возьму свое по праву, для этого отдам Богу лучшую часть». Каин готов отдать Богу лучшую часть. Каин хорошо проявляется в том, что он выгораживает себя и свое на основе каких-то правил исполнения закона. Богу одно, себе другое. Но если другое, значит не Божье. Так возникает каинитский дух. Из неправильного религиозного действия возникает самая утонченная форма отвержения завета и осознанное богоборчество. Религиозное действие как таковое сохраняется, но приобретает противоположный смысл. Каинский дух возникает в жертвоприношении и утверждает себя в жертвоприношении. Заклание Авеля в начале и заклание Агнца Христа в конце. Христос восстановил правильное понимание завета с Богом. Кесарю дай кесарево, а Богу дай все, сердце и жизнь. Не так, что Богу кусок и мне кусок. Нет, кесарю кусок, без которого можно прожить. А Богу отдай то, без чего нельзя жить. А Он, а Бог зримым образом отдал себя на распятие. Ты Ему жизнь, и Он тебе жизнь. Вот завет с Богом всегда такой. Вот с чем категорически и никогда не согласится Каин. Каин есть тот, кто никогда не согласится на такой завет, который Бог заключил с Авраамом, а Христос Бог с человечеством. Авраам в завете предоставил действовать Богу. Человек дождался, пока явится Господь и соединит рассеченное. Так и Церковь Божия, родоначальником которой был Авраам, имела духовную силу в преемственности поколений дождаться, когда явится Христос и исцелит человека. 18 стих 15 главы. Продолжаем читать книгу Бытия. «В день тот заключил Господь с Авраамом завет, говоря, «Семени твоему дам землю сию от реки Египетской до реки Великой, реки Ефрат». Такие слова странные, потому что никогда евреи не владели землей от Нила до Ефрата и не претендовали владеть. Река Египетская и река Ефрат – суть две реки рабства. Река Египетская – это рабство насильное. Ефрат – это великая река, рабство вольное. На ней стоит Вавилон, блудница Вавилонская. Израиль никогда не владел землями до Ефрата, но обещание Бога Аврааму дать его потомкам землю до реки Ефрат могло быть указанием о границах Израиля на востоке, возможных границах Израиля на востоке. Израильское царство могло распространиться до Ефрата. Для этого нужно было соблюсти только одно условие – остаться сынами Авраама. Об этом говорит Господь во Второзаконии, в 11 главе. «Если, сохраняя, сохраните все заповеди, которые я заповедую вам, чтобы делать их, любить Господа Бога вашего, ходить во всех путях Его и прилепляться к Нему, то лишит наследства Господь все народы сии пред лицом вашим, и будете наследовать народы, которые больше и сильнее вас. Всякое место, на которое ступит на пути стопа ноги вашей, будет ваше. От пустыни и Ливана, от реки, реки Ефрат, до моря, имеется в виду Средиземное, будет граница ваша». При такой верности Богу Израиль мог унаследовать земли и народы от Средиземного моря до самого Ефрата, либо его притока, реки, реки Ефрат. Если бы Израиль исполнил заповеди, любил Господа, ходил во всех путях Его и прилеплялся к Нему, то владения Его простирались бы до Вавилонии, и не было бы никакого вавилонского плена. Поскольку Израиль не ходил путями Господа Бога своего, река Ефрат стала символом рабства. Псалом 136. «На реках Вавилона там сидели мы и плакали». В завете Бога с Авраамом можно увидеть ближайший смысл – предсказание о возвращении народа в Палестину из Египта. Это первое. И второе – это мессианское пророчество. Придет на землю Христос Мессия и освободит сынов Авраама. В мессианском пророчестве река Египетская и река Ефрат – крайние границы, которые обозначают предмет. Бог завещает Аврааму не регион от Нила до Ефрата, а всю землю в свободе от всякого плена и рабства. От Нила до Ефрата – это вся земля. Господь обещает Аврааму всю землю. Так было и в завете с Ноем. Книга Бытия, 9 глава, 1 стих. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, растите и множьтесь, и наполните землю, и примите господство над нею». И после грехопадения, и после потопа божественный план, говорит православный богослов, не изменился. Бог по-прежнему хочет, чтобы человек с ним соединился и преобразил всю землю. Ной и сыны Божьи должны были принять господство в земной жизни, в истории человечества на всей земле. Когда сыны Ноя не удержали данного благословения Божьего, настал Вавилон и Вавилонская башня. Затем Авраам наследует сказанное Ною. Все, что было обещано Ною, теперь принадлежит Аврааму. Но Авраам – это выходец из Вавилонии, и ему отдельно дается обещание свободы от всякого рабства, но больше всего от великого добровольного рабства, которое сопряжено с утратой сыновства. Имя ему Вавилон. Свобода от рабства – это одна из главных тем евангельской проповеди. По существу это спасение. Когда Христос говорил с иудеями о свободе, «Истина освободит вас», они не впопад отвечали: «Мы семя Авраама, и никому рабами не были никогда». Иудеи связывали свое понимание свободы со своим происхождением от Авраама. Рабы думали, что свободны. Христос сказал: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете, а сейчас ищите убить меня». Это значит, поскольку хотите убить меня, свободны не будете. Последние слова Господа в завете рассеченных жертв: «Землю дам от реки Египетской до реки Великой, реки Евфрат». Это были слова о свободе от всякого рабства, то есть о сыновстве, ибо сыны свободны. Но уже в плену Вавилонском еврейский народ разделился в отношении к грядущему Мессии. И когда Мессия пришел, он вывел из плена одних к свободе вечной жизни, другие – язычники и иудеи остались в рабстве. Более близкий к Аврааму исторический пласт открывается в следующих стихах, когда Бог перечисляет народы, которые встретятся с потомством Авраама по выходе из плена египетского. И замечательно, что в этом списке мы опять встречаем амореев. Господь говорит: «Семени твоему дам землю сию от реки Египетской до реки Великой, реки Евфрат, Кенеев и Кенезеев, и Кадманеев, и Хитеев, и Ферезеев, и Рефаимов, и Амореев, и Хананеев, и Евеев, и Гергесеев, и Иевусеев». Чтобы не возникала мысль, что Бог говорит с Авраамом о Ниле и Евфрате, о географических объектах, идет перечисление племен Ханаана, владения которых не достигали ни Нила, ни Евфрата. Сила грядущего Вавилона, добровольное рабство и утрата сыновства. На этой великой реке встанет Вавилон. Бог сказал Аврааму так, чтобы было понятно, что он обещает Аврааму и землю свободы, и эту маленькую землю Кенеев, и Кенезеев, и Кадманеев и так далее. Называние же амореев в ряду других палестинских племен – другая подсказка. Писание заставляет отличать прямой исторический смысл от символа и иносказания. То есть в последнем стихе амореи – это просто амореи, а в предыдущих словах завета амореи и вина амореев – это не историческое племя только, а символ греховного устроения духа, который, если в церковь проникает, то приводит в плен вавилонский. Рассказ о завете рассеченных жертв завершен. В Аврааме открылась новая вера. Авраам сказал Богу: «Почему узнаю, что буду наследовать землю?» Библейское знание осуществляется через взаимное проникновение. Знание Бога осуществляется через завет. Авраам сказал: «Хочу, знай». Бог дал Аврааму вступить в завет и сказал: «Зная, познай». За этими словами последовало такое пророчество, что даже из времени Нового Завета и с достаточным знанием исторических и пророческих ветхозаветных книг оно читается с великим трудом. Понять пророчество Божье, данное ему при завете рассеченных жертв, как мы его сейчас понимаем из времени Нового Завета, Авраам не мог. Опознать как-то мог. Это содержание веры ветхозаветных праведников. Они так глубоко проникались божественным замыслом о спасении и милости, что их вера подлинно стала знающая. Хотя самый замысел спасения, это Боговоплощение и крест, не приходил на сердце никакому разумному существу, ни человеку, ни ангелу. Бог сказал Аврааму: «Зная, познай». Это знание вошло в естество Авраама. Ему теперь невозможно будет не знать. Перед нами теперь другой человек –